Уважаемые радиослушатели, многие передачи нашего радио посвящены поиску ведических корней русской культуры. Мы не раз обращались к древнейшим дохристианским памятникам русской эпической традиции, таким как «Голубиная книга», «Велесова книга» и другие. А сегодня мы займемся чтением еще одного исторического памятника – «Золотой книги Коляды», в переводе уже знакомого вам исследователя и историка Александра Игоревича Асова. И не просто чтением, а, так сказать, сравнительным анализом, сопоставлением с ведическими писаниями. Каждый из вас может убедиться в том, что избранные места из «Золотой книги Коляды» практически слово в слово совпадают с главами из 10-й песни «Шримад-Бхагаватам». В нашей передаче, правда, мы будем пользоваться не Шримад-Бхагаватам, а источником вечного наслаждения Бхактивиданта Свами Прабхупады, книги, написанные именно на основе 10-й песни. Итак, начнем. Но сначала вступление переводчика к изданию «Золотой книги». «Золотая книга Коляды» — это часть «Звездной книги Коляды». Из полного свода песен о славянских божествах, составляющих «Звездную книгу», в «Золотую книгу» вошли только песни о Коляде. Судя по тексту «Золотой книги», Коляда явился на Землю в эпоху, проходившую под знаком рака. Он победил все темные силы и дал людям веды. Это было его второе явление людям за день Сварога. День Сварога по славянской астрологической традиции продолжается 27 тысячелетий, за это время проходит 12 зодиакальных эпох. Ранее, в эпоху Кришне, Водолея, он являлся богом Кришним, сыном Водолея и Златы Майи. Но данное тогда знание было утрачено людьми, и поэтому он явился во второй раз. Песни о Коляде передавались из уст в уста, от учителя к ученику. Они были сутью древнего ведического вероучения, которое исповедовали арии, предки славян и иных индоевропейцев. Во втором-третьем тысячелетии до нашей эры песни о Коляде были принесены в Индию. Именно там, как мы знаем, явился бог Шри Кришна, принцем одной из царских династий. Изначально песни о Коляде не записывались. Они хранились жрецами, их пели во время торжеств. Потом, ближе к новым временам, в разных славянских землях было составлено и записано несколько сводов песен о Коляде. Это были книги, писанные славянской руникой на дощечках, подобно Велесовой книге. Больше всего известно о болгаро-помакском своде «Золотой книги». Сама книга вместе с древними святилищами погибла во время христианизации или последующей исламизации этого народа. Но текст книги сохранился, ибо вплоть до недавнего времени помаки хранили веру в предков, и цепь ученической преемственности не прерывалась. Записанные песни помакского свода были в середине XIX века Стефаном Верковичем. Они вошли в книгу «Веда славян», изданы в 1881 году в Санкт-Петербурге. А теперь давайте обратимся к тексту «Золотой книги Коляды» и прежде всего к песне о рождении Коляды, сына Дажбога и Майи Златогорки. Потрудилась Златогорка, потрудилась, потужилась и родила млада Бога, млада Бога Коляду. 9 месяцев Майя не ела, 9 месяцев не пила во пещере горы Сорочинской. Засияло на небе солнце, хорс с младой зарей запели «Слава Божичу Коляде! Звезды с месяцем заплясали и цветами мир забросали. Слава Божичу Калиде! Звери в лесах заревели, рыбы в морях заплескали. Слава Божичу Калиде! И запели люди по всей земле. Калида — Бог сущий. Бог сущий святой, святой и пресветлый, пресветлый и истинный, и вседержитель. А вот что говорит по поводу рождения Шри Кришны, источник вечного наслаждения. В этот момент повсюду, на востоке, на западе, на юге и на севере, установилась атмосфера мира и процветания. В небе видны были благоприятные сочетания звезд, а на земле, в деревнях, в городах, на пастбищах и в мыслях у людей воцарилось счастье. Текли полноводные реки, на озерах цвел прекрасный лотос, леса были полны прекрасных птиц и павлинов. Все птицы в лесах запели нежными голосами, а павлины стали танцевать. Дул легкий ветерок, разнося аромат цветов. Обитатели планет Гандхарвы и Кинары стали петь, а обитатели Сиддхалоки начали возносить молитвы личности Господа. На райских планетах ангелы вместе со своими супругами и в сопровождении апсар стали танцевать. Великие мудрецы и полубоги, радуясь, дождем сыпали вниз цветы. Продолжим читать славянский текст. И Сварог, царь небесный, услышал, что родила Злата Майя младенца, млада бога Калиду. Он послал огнебога Семаргла, чтобы тот ему поклонился. Вот сошел Семаргл с небосвода, прилетел к горе Сорочинской. Видит он в пещере глубокой, укрывается Златогорка. А лицо Калиды — солнце ясное, а в затылке сияет месяц, а в руках его — книга звездная, книга ясная, злата книга Вед. Эту книгу Майя украсила золотыми частыми звездами. И та книга учила 40 царей, 40 князей и волхвов многомудрых. В молодого бога уверуйте, в Калиду Всевышнего Кришне. Он сошел с небес, он пройдет по земле и учить будет вере Вед. Теперь обратимся к описанию божественного младенца из источника вечного наслаждения. Согласитесь, два текста весьма созвучны. Васудева увидел этого необыкновенного ребенка, державшего в четырех своих руках раковину, булаву, диск и цветок лотоса. Тело его украшал знак Шриватса, на шее у него висело ожерелье с камнем Каустубхой, одежды у него были желтого шелка, он был ослепителен и сверкал, подобно черной туче. На голове его был шлем, украшенный камнем Ваидурья. Еще на нем были браслеты, серьги, множество драгоценностей, и волосы его были роскошны. А вот описание гнева Кощея в Золотой книге. Как у Майи Калида родился, черный царь Кощей изумился. Значит, Бог великий родился, если целый мир просветлился. Разошелся, разлютовался черный царь Кощеюшка Виевич. Он изгнал волхвов многомудрых и послал Кощей по лицу земли демонов Дасу, войско черное, и велел убивать повсюду младенцев. И великий плач стоял на земле, и померкло красное солнце, и надвинулся тучи черный царь. А теперь давайте сравним этот фрагмент с отрывком из ведических писаний, где демоны обращаются к Камсе, испуганному рождению Кришны, с такой речью. Ведические писания, брахманы, воздержание, жертвоприношение, благотворительность и раздача богатств – все это существует для удовлетворения Господа Вишну. Поэтому давайте немедля начнем с убийства всех брахманов, хранящих ведическое знание, и великих мудрецов, отвечающих за исполнение ритуальных жертвоприношений. Давайте убьем всех коров, которые дают масло, необходимое для жертвоприношений. О, Господин наш, давай устроим так, чтобы убить всех детей, родившихся в последние 10 дней во всех городах, селениях, в деревнях и на пастбищах. Давай же приведем в исполнение этот замысел и убьем всех их без разбора. Получив такой совет от демонов, Камса поспешил немедленно исполнить его. Как видим, и здесь тексты обеих книг весьма созвучны. И в том, и в другом случае рождению Бога сопутствовали истребление младенцев и преследование жрецов. Обратимся теперь к фрагменту золотой книги Калиды, описывающему смерть ведьмы Путаны. Заметим, что даже имя ведьмы совершенно тождественно имени демоницы из ведических писаний. В темном царстве хмурятся тучи, и вороньи кружатся стаи. Там Кощей бессмертный лютует, колдует и ведьм собирает, всех служителей Чернобога. Собирались они, соезжались, стали думать, как погубить им Калиду, молодого бога. И сказал старухе Путане черный князь Кощеюшка Виевич: «Обернись, молодою девой, полети-ка в Ирий, Путана, изведи молодого бога, его кости пусть станут прахом, пусть развеет их черный ветер». Тут Путана разлютовалась и слила вино в злату чашу, и в ту чашу подлила яду. То отрава лютая сердцу, то смерть скоротечная. Прилетела в Ирий Путана и на трапезе с чашей встала. Грудь в вино обмакнула ведьма и взяла на рученьки бога, поднесла ему грудь с отравой. Калида к груди приложился, молоко он пил вместе с ядом высосал жизнь Путаны. Сотряслись земля и небо, только ведьма, ставшая старухой, испустила предсмертный крик и упала, ноги раскинув и клыкастую пасть раскрыв. Ужаснулись все калежане, видя тело ведьмы Путаны. Ее зубы — черные скалы, ее ноздри — в скале пещеры, ее груди — холмы, а волосья — кусты, а глаза — слепые колодцы, ее бедра — два горных кряжа, ее руки — мосты над бездной, а живот — иссохшее море. сравним этот фрагмент с соответствующей главой из «Источника вечного наслаждения». Согласитесь, что сходство просто поражает. Положив младенца к себе на колени, Путана вложила ему в рот сосок своей груди, намазанный страшным ядом. Она надеялась, что как только он возьмет в рот ее грудь, он умрет. Однако маленький Кришна, быстро и зло схватив сосок, выпил отравленное молоко и убил ее, выпив так и саму ее жизнь. Умирая, она испустила страшный вопль, который сотряс небеса и землю, и она приняла свой истинный страшный облик. Все изумлялись при виде этого гигантского тела. Ее зубы были подобны вспаханной дороге, а ноздри были в точности как горные пещеры. Ее груди были похожи на холмы, а волосы — на раскидистые красноватые кусты. Ее глазницы были подобны слепым колодцам, а ее бедра — двум берегам реки. Две ее руки походили на тяжелые мосты, а ее живот напоминал высохшее озеро. А теперь еще один эпизод — уничтожение демона в образе аиста. Не правда ли, очень напоминает смерть Бакасуры из ведических писаний. И тогда из темного царства черный аист к сварке поднялся. Был велик и страшен тот аист, свет закрывал своими крылами. Налетел на бога аист, клюв раскрыл и вмиг проглотил. Вдруг почувствовал аист жжение, тут же выплюнул Калиду и попробовал заклевать. И тут аиста сын дождь бога разорвал, схвативши за клюв, как травиночку рвет ребенок. А вот ведический текст. Однажды, когда мальчики сидели на берегу реки, они увидели огромное существо, похожее на утку, с могучим клювом и размером с гору. Имя этого зверя было Бакасура, и он был приятелем Камсы. Внезапно появившись там, он тут же налетел на Кришну и проглотил его. Однако, когда Бакасура проглотил Кришну, он почувствовал у себя в глотке жжение, как от огня. Он тут же выплюнул Кришну и попробовал заклевать его. Но тот схватил гигантскую утку за клюв и разорвал ее надвое, в точности как ребенок легко разрывает травинку. И последнее на сегодня. Глава «Золотой книги» о том, как Калида убил дракона. Рассердился Кощей бессмертный, разошелся, разлютовался и пустил на Ирий дракона. Прилетел дракон и разинул пасть. По земле влачил он одной губой, облаков касался второю. Его челюсти словно ущелья, зубы словно вершины гор. Был язык дракона дорогой, а дыхание ураганом. И пошли по этой дороге в пасть дракона все калежане, а за ними двинулся Божич. Калида вошел во драконью пасть, тут же стал расти, подыматься, выше гор поднялся высоких, выше облаков поднебесных. И душил Калида дракона, разрывал он его на части, и дракон, не выдержав, лопнул. А теперь глава 12 из источника «Смерть демона Акхасуры». Демон в облике огромной толстой змеи раскрыл свою пасть так, что его нижняя губа касалась земли, а верхняя — облаков. Его челюсти были подобны огромным горным ущельям и, казалось, не имели границ, а зубы его напоминали горные вершины. Его язык походил на широкую проезжую дорогу, а дыхание было подобно урагану. Пламя, вылетавшее из его глаз, ослепляло. Мальчики зашагали вперед и вошли в пасть гигантской змеи. Кришна тут же стал увеличиваться в размерах и начал душить демона. Его огромные глаза быстро вращались, и он скоро задохнулся. Пожалуй, и все на сегодня о золотой книге Калиды. Как видим, ее сходство с ведическими источниками настолько очевидно, что невозможно не задуматься об общности корней ведической и древнеславянской культуры. Вообще же, поиск этих корней – занятие весьма увлекательное и полезное. Думаем, в наших следующих программах мы еще не раз коснемся этой темы. Над передачей работали Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукозапись и монтаж Натальи Турловой.